Среди дня, во время рабочей смены, заведение пустовало, и одноногий кабачик не мог нарадоваться своей удаче, появлению вполне приличных господ, да еще и при живых деньгах. Он тщательно протер полотенцем столешницу, отодвинул стул даме, а мужчин бесплатно угостил пивом. По стаканчику, для аппетита. Впрочем, на его отсутствие никто и не жаловался. За трое суток в дороге по-настоящему ужинали только раз. Лорд Джевидж каким-то чудом умудрился подстрелить зайца. На хутора заворачивать было бы бесполезно, никто из фермеров в здравом уме не пустит ночевать трех незнакомых бродяг. К тому же Рос не скрывал, что торопится. Каждый новый день приближал его к зловещей дате, а время безразвратно утекало сквозь пальцы. «Жаль, до сих пор не проложили колею», – сокрушался он, быстро заглатывая горячий суп. «Придется делать изрядный круг до Брио, а это лишних 5 или 6 дней. Я потом схожу на пристань, узнаю, как скоро отходит баржа». Кайр и Фейм многозначительно переглянулись. Спешку лорда Джейджа понять можно, но после трехдневного марш-броска вдова еле ноги за собой тянула от усталости. И к тому же вся чесалась от грязи. Про то, во что превратилось ее платье, лучше вообще не думать. Настолько измятым и неопрятным оно стало. Тряпка для мытья полов и то приятнее на вид. А шляпка? Эх, да что там говорить. Ее уже можно смело выбрасывать. Не женщина, а огородное пугало. Растрепанная, с грязными разводами на щеках. Кошмар. Рос и Кайр, кстати сказать, выглядели ничуть не лучше. Только в нищем шахтерском городишке таких оборванцев могли пустить в приличное заведение. «Прежде чем отправимся дальше, надо бы постираться и помыться», – проворчала Фейм. «Мы поплывем на барже, груженный углем», – хмыкнул Рос, намекая на отнюдь нестерильную чистоту, царящую на судне. «Что, прямо в трюме?» «Нет, но...» Мистер Сермат остался непреклонно в своем намерении задержаться в Сейфаре хотя бы на день. «Мы приведем себя в порядок, купим Кайру какую-нибудь теплую одежду, куртку или пальто, и только тогда будем двигаться дальше. А не то в Брио нас первым делом, как только на берег сойдем, арестуют за нищенство и бродячий образ жизни. Вы сами 2 дня талдычили о необходимости не привлекать лишнего внимания». «И не возразишь?» Джейдж своим спутником плешь проел нудными нотациями. «Мы теряем время. А если попадем в участок, то потеряем еще больше», — не сдавалась Фейм, игнорируя тяжелый и недовольный взгляд Росса. «Или вы хотите, чтобы от грязи на нас вши завелись?» И демонстративно почесала над ухом. «Я хочу как можно скорее попасть в столицу». Кайр вздохнул и принялся за сочащуюся жиром колбасу. «Знаем, знаем, теперь эти двое будут 3 часа припираться, спорить и доказывать друг другу свою правоту. Потом милорд благородно уступит даме, а та, в свою очередь, заберет назад брошенные сгоряча обвинения в равнодушии и безответственности, и до следующего утра не обмолвится ни единым словом. Но выйдет все по желанию лорда-канцлера. Такой уж он человек. Настоит, убедит, заставит, научит и проверит, сделано ли правильно. А ты, как миленький, будешь скакать под его дудку столько, сколько понадобится». Но студент ошибся. Видимо, Джевиджу тоже захотелось надеть чистые портки и поспать ночку на настоящей перине. Мистрис Эрмаат тут же подозвала кабачика и попросила порекомендовать какую-нибудь соседку, которая не откажется приютить и обстирать приезжих. Не бесплатно, конечно. Жены и дочери шахтеров не гнушались приработками. Они убирались в конторах и частных домах рудничих служащих, стирали белье или продавали выращенные на собственном огороде овощи. «Так это надо к вдове Монх обращаться. Она тут рядом совсем живет. Дом большой, его покойный Айб строил. Там места хватит на 10, и белье у нее выходит чище, чем у других баб», — заявил словоохотливый хозяин. «Зовут ее Мильда. Скажите, что от меня пришли, а то еще собаку спустят». «Что так?» – удивился Рос. «Мильда баба суровая, чужаков не жалует». Кайру такое пояснение не понравилось совершенно. Горняцкие жены известны своим крутым нравом. Они зачастую отчаяние мужчин будут. И полицейскую стражу могут камнями забросать, и окна в конторе перебить, и шахтеров к забастовке подговорить. На деле Мильда, вдова Монх, оказалась низенькой жилистой теткой, чуть старше Фэйм, обладательницей безглявого голоса и твердокаменных, покрытых толстым слоем мозоли ладоней. Она жгла возле своей калитки мусор и срезанные с фруктовых деревьев ветки, а та самая страшная и кусачая собака вертелась рядом, подхалимски вертя обрубком хвоста. Надо сказать, что долго уговаривать Мильду не пришлось. «Лишних денег не бывает», – фыркнула она, пряча купюру за пазуху. «Проходите-ка в дом, господа хорошие. Сейчас кликну девок и поставим воду греть». До замужества я на шахте тоже работала. Разгружала вагонетки. Потом займба вышла и домом занялась. А там и дети народились, рассказывала Мильда, ни на мгновение не прерывая монотонных трущих движений в мыльной воде. Потом Айб в десятнике вышел. Мы хорошо жили. Дети росли. Женщина откинула влажный рыжий локон, выпавший из-под пестрого платка, и с удивлением поглядела на Фэйм, которая уже выкупалась и теперь тщательно расчесывала волосы редким гребнем. «А чего же вы мужу-то спинку не потрете?» Мистер Эрмаат поперхнулся от неожиданности. «Он сам разберется как-нибудь». Рос как раз плескался в банной пристройке рядом с кухней, по-рыцарски уступив очередь даме. На студента его добросердечие от чего-то не распространялось. «А-а-а!» – понимающе усмехнулась шахтерская вдова. «Поругались. Ну, это бывает. Сама порой встречала Айба с калкой. Он у меня смирный был, пока не напьется. А коли пьяный, то мог и по уху заехать. А ваш когда выпьет? Дерется или оружием грозит?» Фэйм призадумалась. Пьяную драку с лордом Джевиджем она представляла с трудом. «Рос мало пьет, не может из-за контузии». «Ах, бедняжечка!» – сокрушалась Мильда, подразумевая, разумеется, саму Феймрил. «Больной мужик, он хуже ребенка капризного. Чуть где стрельнула, сразу пластом лежит и ну стонать. Помираю, зови клирика. И большие, и малые одинаковые. Как-то мой старший, Мадан, горло простудил. Жар у него сильный, все горло огнем горит. Он, само собой, рыдает в три ручья и спрашивает, мол, мамка, а вдруг это скотья язва, как у тетки с хутора в том году была? Та от коровьей шкуры заразилась и померла. Ну, не дурачок ли?» – рассмеялась она. «А у вас, мистерис Джейдов, дети есть?» «Нет. Девочка была, но умерла при рождении», – спокойно ответила Фэйм, поражаясь собственному хладнокровию. Еще 10 дней назад она бы не смогла сдержать слез. «Жалко маленьких, ой, как жалко!» – повздыхала Мильда и деликатно не стала развивать тему дальше. 16-летний Мадан, о котором только что рассказывала шахтерка, после смерти отца стал кормильцем семьи. Его младшая сестра Элер, как и мать в юности, разгружала уголь из вагонеток, а девочки-близняшки помогали по дому. На женщин возлагались заботы о саде, огороде, курах и кроликах, а также всевозможное шитье. По выходным дням им приходилось чинить и чистить одежду брата-кормильца. Ради возможности заработать лишнюю четвертинку, дава Монх не гнушалась мыть в конторе отхожие места, так что постояльцы оказались в ее доме желанными гостями. Заодно поболтать с приятной, а главное воспитанной дамой, женой офицера, о том, о чем с соседками уже говорено-переговорено по 100 раз. В свою очередь, Фэйм тоже хотелось разведать обстановку и осторожно выспросить хозяйку кое о чем. «Нам говорили, тут где-то рядом чародейская академия есть». «Есть», – кивнула Мильда. «Хоквард называется, только она южнее, и все же далече будет, чтобы всерьез опасаться магиков. Но мы все одно туда не ходим». «А они к вам?» «Не-е-е», – рассмеялась та. «У нас тут свой чароплет имеется. Нам хватает. Дьявол б его сожрали, мэтра нашего разлюбезного». «Плохо лечит?» В шахтерских городишках, если и поселялись колдуны, то самые завалящие, едва освоившие азы целительства и за взятку добывшие разрешение на практику. Зачастую их даже к рудничным лошадям пускали с большой опаской, не говоря уж о живых людях. «Лечит?» изогнула бровь Мильда. «Мэтр Дершан скорее калечит. Он у нас повелитель вод и заклинатель дров. То бишь воду отводит из шахты и за сохранностью крепежа следит». «Вот это новость!» Феймуш вперед подалась, чтобы ни словечко не пропустить из того, что рассказывала Альбова вдова. Она прекрасно помнила, что Лиргу Дершан принимал активнейшее участие в прошлогоднем заговоре. Денег давал немного, но всячески помогал связями. Конечно же, догадка пришла потом, уже в Сангаре, когда Феймрил успокоилась настолько, чтобы тщательно обдумать случившееся. Лиргу часто бывал в их доме. Подолгу сидел в кабинете с Уэном. Они спорили о каких-то астрономических суммах. Тайная служба обязана была его схватить и осудить. И вдруг такой поворот –